Глава первая. «Лури!» Раздалось где-то рядом, но словно через вату. «Чего? Что за...» «Лури!» В голосе появились нотки паники. «Я Лера!» «Лури!» «Да Лера я! Не ори!» А если полностью, то Валерия Дженкинс, девичестве Ковалева, вышла замуж за американца и уехала жить к нему в Штаты. Думала, хоть среди иностранцев найду приличного мужика. Сама-то выросла в заводском районе, где одни выпивохи и преступники. Но я-то достойна большего. Однако мой муж, гад эдакий, оказался ни много ни мало грабителем банков. Со стажем, к слову говоря, начинал еще в детстве. И меня собирался на это дело подбить, потому что теперь, когда надо тянуть бюджет целой молодой семьи, нацелился на объекты покрупнее, а там в одиночку сложно. К тому же жена ведь тоже должна быть заинтересована в достатке, правильно? Так он думал. Но в итоге все повернулось наперекосяк, и я долгое время вместе с полицией гонялась за ним, как самый важный и лучше всех знающий неуловимого преступника свидетель. Когда его поймали и посадили, наш брак расторгли по решению суда, с моей, естественно, подачи, и мне пришлось думать, как жить дальше. Разбитая такой подставы, отпусть и не особо любимого, но супруга, я прямо не знала, за что браться. Расследование кончилось, экшена больше нет. А что есть? Вот именно. Ничего у меня тут нет, только голова на плечах, наученная горьким опытом. А еще один из детективов, с которым мы ловили моего уже бывшего мужа, и с которым я пару раз переходила грань допустимого. Лежа как-то со мной в постели после секса, он предложил: «Что бы вы думали?» «Нет, не замуж, слава богу, я бы точно отказалась». Предложил он мне пойти в полицию. Точнее, сначала учиться в полицейскую академию. Мне-то всего 20. Рано выскочила из гнезда. Еще вся жизнь впереди. Заверил, что увидел во мне какой-то там потенциал. Ага, когда под юбку заглядывал, разглядел, небось. А то в декольте не заметил. Впрочем, поводов сомневаться в добрых намерениях всего индивида у меня не было. Так что я подумала, да и согласилась. Была бы старше, начала б карьеру частного детектива, но с образованием-то всегда лучше смогу устроиться. Вот так я решила. Но не суждено тому было исполниться. И нет, все сложилось даже лучше. Просто в процессе обучения я поняла, что детективная работа не мое. Зато у меня хорошо пошли другие дисциплины, в том числе и физические. Не буду тянуть кота за хвост. Скажу сразу, после академии я стала охотницей за головами. На официальных началах, хотя в этом деле есть и частная практика. Всякие бывшие или несостоявшиеся бандиты частенько ловят своих же, и у них это хорошо получается, потому что мысли схожи. Ой, повидала я многое за свою 10-летнюю карьеру, так что это все ерунда. «Лори, очнись!» Не унимался писклявый детский голосок. Надо сказать ему, что ошибся, и пусть уже отвянет, наконец. «Лори!» Теперь этот поганец меня еще и трясти принялся. Я попыталась от него отмахнуться. Рукой получилось резануть воздух. Малец оказался не с той стороны, так что он продолжил причитать. «Лори! Лори! Боги, ты жива?» «Само собой», — пискнула я. «Стоп! Что? Пискнула? А где мой прокуренный бас?» Попыталась что-то еще сказать, но горло пересохло, и я, приподнявшись на локтях, позорно закашлялась. Малец принялся постукивать меня по спине. «Что ж ты делаешь, Широт? Мешаешь только!» «Уйди!» Выдохнула я и, таки достав паренька рукой, отпихнула его от себя. «Лори!» Мелкий решил порыдать. Я ужасно испугался. Так, кончай сырость разводить. Шикнула на него и содрогнулась. Голос-то как сел. Даже откашлялась, не помогло. Это как же я так умудрилась настолько сильно простудиться? Походу, зря мальчонку обидела. Он-то как лучше хотел. Увидел, что тетя абы где валяется на холоде, и решил помочь. Вот только... Откуда он меня знает, если я с детьми точно дел не имею? Превозмогая жуткое головокружение, я напряглась и подняла веки. Взглянув на пацана, нахмурилась. Сам еще того и гляди застудится. «Чейзи, вставай с холодного пола, бегом!» — прикрикнула на него. И только после этого поняла, что назвала паренька его собственным именем. Но я ведь его не з... «Брат?» В голове, словно военные вертолеты, решили заложить крутой вираж. Пришлось снова откинуться на пол, хотя сама только что сетовала на его температуру. Парниша опять подскочил ко мне, зовя. «Лори, Лори, не бросай меня! Лори!» «Лера!» Устало поправила его. И снова осознание пришло запоздало. «Нет, я как раз-таки Лори, точнее Ларин. И он все верно говорит. Но как же так?» Скинулся Чейзи и непонимающе уставился на меня. Такие у него милые огромные глазища, два блюдца с бирюзово-голубой морской водой. Потрепала братишку по голове, взлохматив волосы. «Лори!» «Все хорошо. Никуда я не... собралась. Просто перетрудилась. Надо больше отдыхать». Попыталась оправдаться. «Незачем ребенка нервировать». Ему и так досталось. Оба родителя покинули нас почти одновременно. Отец не смог жить без скоропостижно скончавшейся жены. Эх, слабак! Бросил разбираться со всем дерьмом неопытную девчушку. Еще и за братом мелким присматривать надо. Да, печальненько тут все. «Тогда ты поспи», — успокоившись и вытерев слезы, заявил наглец. «А я все сам за тебя сделаю. Ну...» Он потупился. «Что смогу?» «Не говори ерунды. Я уже отдохнула. Ты же сам меня на полу нашел. Все, поспала. Теперь можно и за дело приниматься». «Почему не на кровати?» Недоверчиво нахмурился Чейзи. «Как получилось?» Отмахнулась я и принялась вставать. «Все. Хватит рассиживаться. Дела сами себя не сделают. Идем. У нас много работы сегодня». Чейзи еще всхлипывал, когда мы спустились на первый этаж таверны. Вывернув из-за угла лестницы, я замерла в проходе, ошалела, разинув рот. «Точно! Вот же дерьмо! Совсем забыла! Зал для посетителей разгромлен». Мебель с жалкими кучками щепок и обломков валяется у стен. Редкие посетители толкутся у входа и не решаются войти. «Потрясающе!» — только и прошептала я. Руки опустились, воздух стал от чего-то гуще прежнего. Стало трудно дышать. Захотелось привалиться к косяку и осесть по нему без сознания. Но нет, я не могу себе такое позволить. Не на каждую дамочку есть свой рыцарь, который и из беды вызволит, и плечо подставит. «Так, гости дорогие!» — рявкнула я, беря себя в руки. «Сегодня заведение закрыто на реконструкцию. Сами видите, необходимость первостепенная». Мужики попереглядывались и стали неохотно покидать зал. Двое задержались и с надеждой взглянули на меня. «Может, хоть по кружке пива подашь?» — сказал один из них и подмигнул. «Жуть! А ты заплатишь сразу или опять в долг записать?» Шикнула я на него таким голосом угрожающим, что мужичок сжался и выскользнул на улицу. «Ага, заплатит он!» «Конечно!» Уперла руки в боки и послала еще один говорящий взгляд под залипшему было его товарищу. Тот хмуро осмотрел погром, но настаивать все же не стал. «Ну-с, вот и славно, а то я не представляю пока что, как этим дряхлым девичьим телом его отсюда выталкивало бы. Надо будет срочно вспомнить приемы айкидо. Отличное боевое искусство, заточенное специально на борьбу с превышающим силы противником. Считается, что его придумала хрупкая девушка, как раз дабы отбиваться от сильных мужиков. Правда, я не знаю, но занятие посещало неполных 3 года, и могу смело заявить, что там действительно учат использовать силу противника против него же самого. Впрочем, это не единственное, что мне сейчас может помочь. За время охоты за головами я набрала много полезных навыков, и сложной работы не боюсь». «Ага, как же!» — поспорила сама с собой, обзирая завалы. «Слова словами, а теперь придется их доказывать. Чейзи!» — крикнула, и мальчишеская голова с темными кудряшками волос тут же высунулась из-за угла. «Тащи лопату, да побольше! Буду прибираться!» «А кто мне всю эту подлянку подсунул? Это ж надо! В другое тело закинул и килотонны ответственности взвалил! Ох, узнаю! Живого места от засранца не оставлю! Нет-нет, я не потерялась в реальности. Прекрасно помню и себя, и события из своей родной жизни. Вот только сейчас я совсем не Валерия Дженкинс. Зовут сие бренное тельце Ларин. С недавних пор сирота и полноправная владелица родовой таверны. Ага, в квартале воров. Ну класс, закинуло меня, так закинуло. И главное, что даже мысли не возникло, будто это все сон. Должно быть, наличие воспоминаний первоначальный Ларин играет свою роль. Я как-то сразу вжилась. Впрочем, работа всегда помогала мне собраться с мыслями, а тут ее непочатый край. Но что важнее, откладывать нельзя. Завтра эти выпивухи вороватые начнут штурмовать таверну, требуя бухла и закуски. Так что времени у меня на самом деле мало, буквально до конца дня. Или нет, до утра. Чего уж мелочиться. Надо привести заведение в божеский вид до того, как вокруг организуется локальная война. Да, думала я, загребая лопатой очередную горку щепок. Вот так подарочек родители оставили бедняге Ларин. Нет, я, конечно, могу просто кинуть все и свалить куда подальше, но... Пресловутое «но». Положим, Чейзи прихвачу с собой, хотя и это не лучшая идея. Мальчику не пойдет на пользу. Впрочем, жизнь в квартале, начиненном разбойниками и бандитами, тоже не радость. Но было бы дело только в нем. Есть же еще работники, да и обязательства перед людьми, которые приходят в мою таверну. Как же сложно! Бррр! В родном мире таких условностей не было. Но и уровень жизни там совсем иной. Хм, а что мешает мне использовать опыт тех же маркетологов и прочих торгашей здесь, где не особо-то балованные подобным потребители? Так-так, звучит интересно. Обмозгую позже, оставлю галочку в памяти. Ох, Лори, что же ты надрываешься? Сейчас, сейчас, я позову. Это прибежала и почти сразу убежала одна из тех, кого первоначальная Ларин называла якорем. Виста, женщина примерно лет 30 с хвостиком, для которой работа в таверне стала всем. Если я уйду, Виста останется без крыши над головой и средств к существованию. Она и сейчас-то еле перебивается. Ларин не могла ей платить, нет денег. Так что все работники таверны трудится за еду и кров. Да, печаль, с этим тоже надо что-то делать. И в первую очередь стоит устроить самой себе нормальную опочивальню. А то та коморка под крышей больше на тюремную одиночку похожа. Эх, Лори Ларин, какая добрая была девушка, но глупая. Чтобы больше получать с постояльцев таверны, она отдала под заселение жильцов даже свою комнату, переехав в самое захудалое помещение в доме, не смогла выселить ни одного из своих работников. Жертвенность так и прет. Но так заработки не повышают. Чтобы больше зарабатывать, не работать надо больше. А как бы это парадоксально ни звучало, как раз-таки зарабатывать. Взвалив на себя больше объем забот, можно разве что надорваться. Заработанное не окупит потраченное здоровье. «Давай сюда лопату!» Гаркнули над духом. «Мартын! Нельзя же так подкрадываться!» Отчитала я нашего удивительно бесшумного и доброго здоровяка. «Мощный мужик, работы не боится, и вкалывает аки ломовая лошадь. Еще один якорь, потому как без помощи он даже поесть забывает. В детстве Мартына головой хорошо ударили, что-то повредилось. Но мужик толковый, грех бросать на произвол судьбы». Усевшись на чуть ли не единственный уцелевший стул, я устало выдохнула. Ну-с, основную часть опилок и щепок сгребла, Мартын справится с выносом палок и прочего крупногабарита. Но остается один большой вопрос. Что же делать без мебели? Куда садить клиентов? Они ведь так вообще платить откажутся. Ага, платить, но не пить. «Беда. Надо думать. Что я, без головы, что ли? Пойди не впервой без рубля за душой оставаться. Справлюсь. А потом втройне спрошу с того смертника, что закинул меня в тело дурехи Ларин».